Глава 20, в которой, едва начавшись, подарки закончились, а набившая оскомину рутина продолжилась. Последовав совету старика Куцова, я решил повременить с разведкой его схрона и продолжил планомерное исследование коридоров лабиринтов силы в изначально заданном направлении. Я днями напролет пропадал в подземельях, кошмаря местных тварей и в хвост, и в гриву, а обратно на утес возвращался лишь под вечер, когда солнце уже скрывалось за высокими береговыми скалами и бухта погружалась в густой сумрак. Из-за такого плотного графика времени на общение с тенями практически не оставалось. Впрочем, пока что на контакт со мной охотно шел лишь выболтавший свой секрет Корифан Куций, особого толку от болтовни с которым для меня, увы, уже не было. Остальные же две тени на вершине скалы, мои попытки наладить дальнейшее взаимовыгодное общение, пока что игнорили, лишь изредка вставляя реплики в наши с Куцым диалоги. Об остальных 8 совершенно неизвестных мне соседях по утесу я и вовсе молчу. Заводить еще и с этими тенями знакомства в первые, самые урожайные, как выяснилось, от старожила в месяцы пребывания здесь, и вовсе было не досуг. Так, за ежедневными драками в подземных коридорах, рыбалки для Куцова и последующих коротких беседок с дружественной тенью незаметно пролетел еще месяц. За это время я поднялся до 59 уровня и неплохо прокачал параметры. В основном благодаря растущим, как на дрожжах, навыкам, потому как характеристики из-за ограничений высокого уровня росли у меня с черепашьей скоростью, и было это практически незаметно. Изрядно пополнил коллекцию белых звезд и даже добыл в лабиринтах первую черную жемчужину. А вот поиски кусочков пазла, как и предсказывал Кощей, продвигались с изрядной пробуксовкой. Увы, но за пролетевший месяц мне удалось раздобыть еще лишь один драгоценный фрагмент пазла, и находка его, кстати, совпала с добычей первой здесь черной жемчужины. Случилось это следующим образом. Очередной коридор, открывшийся после поворота тайного рычага, неожиданно встретил меня непроглядным мраком. Но это новшество меня, разумеется, не остановило. С резаком и шпорой в руках я шагнул во тьму, и через секунду окутавшая меня чернильным облаком темень ожидаемо озарилась серебристым светом из-за пробудившегося к действию рыбьего глаза. Непривычно было видеть уходящий далеко вперед заваленный битым стеклом плиточный пол без электрического освещения. Светло-желтая при свете люминесцентных ламп напольная плитка сейчас показалась зловеще серой, как и ставшие темно-серыми зеленые при электрическом освещении стены. Объяснение валявшимся внизу осколкам отыскалось на потолке, где все до одной колбы люминесцентных ламп оказались вдребезги расколошмачены. Я не сразу догадался, кто устроил здесь такой грандиозный погром. На первый взгляд темный коридор выглядел пустым и необитаемым. К счастью, доверившись забившей в набат интуиции, вовремя озвучил фразу «активатор демаскирующего тварей дара» «Сквозняк». И тут же увидел подсвеченные багрянцем силуэты, неторопливо подбирающихся ко мне из глубины коридора широкоплечих 3-метровых великанов. По характерной, слегка подскакивающей при каждом шаге походки, мгновенно опознал топтунов, но эти обычно шумные твари сейчас невероятным образом перемещались тише мышей, будто их костяные пятки превратились в пуховые подушки, а на ступнях прорезалась по дополнительному глазу, помогая гигантам безошибочно наступать лишь на свободные от шумного стекла участки пола. Еще я тут же поймал себя на странном ощущении, что взгляд мой, даже усиленный всевидящим оком, постоянно норовил соскочить с огромных фигур. Сопротивление же этому порыву вызывало резь в глазах и даже обильное слезотечение. Объяснение происходящему безумию пришло в голову лишь одно. У местных топтунов была запредельно прокачана скрытность, точно так же, как скорость у бегунов с трещинами в предыдущих коридорах. И моего тоже далеко не слабого развития в характеристике наблюдательность оказалось недостаточно, чтобы заметить слившихся с тьмой тварей. Вероятно, если бы здесь горел свет, как во всех предыдущих коридорах, я смог бы пробиться сквозь читерский скрыт топтунов. Но хитрые твари не дали мне такого шанса, расколотив все лампы на потолке, благо при их росте и длине рук устроить это было легче легкого. К счастью, благодаря подсветке демаскирующего дара, я мог теперь различать силуэты надвигающихся скрытников целых 4 минуты. Всего во встречающей делегации я насчитал 10 рыл, и времени разобраться с ними, учитывая мое читерское проворство, должно было хватить с избытком. Оставался незакрытым единственный животрепещущий вопрос. Скрытность – это единственный козырь местных топтунов или здоровяки, так же, как и их низкоуровневые собратья, обладают еще и суперускорением. В первом случае драка с ними закончилась бы очень быстро. Во втором же мне пришлось бы изрядно попотеть и, вероятно, пролить кровь. Как бы то ни было, пока твари не приблизятся на расстояние рывка, узнать это заранее решительно невозможно. Крадущиеся топтуны приближались нарочито неторопливо. Сам же я выдвигаться вперед не рисковал, чтобы встречной атакой не раскрыть засвеченным врагам свое преимущество, и продолжал делать вид, что напряженно всматриваюсь в коридор за спинами топтунов. Наконец, дистанция между нами сократилась до достаточных для рывка 5 метров, и... Сука! У высокоуровневых ублюдков оказалось таки целых 2 суперхарактеристики. Одно порадовало. Из-за своих внушительных габаритов топтуны вынуждены были двигаться по коридору парами на некоторой дистанции, чтобы во время атаки рядом оставалось достаточно свободного пространства для маневра без риска зацепить друг друга. Соответственно, и в атакующий разгон рванула лишь первая пара, пока следующая подтягивалась на дистанцию рывка. Сорвавшись во встречный рывок, я поднырнул под превратившуюся в размытую тень растопыренную когтистую пятерню правого топтуна и тут же по рукоять всадил резак в щель между его брюшными пластинами. Выверенным до миллиметра росчерком раскаленного ножа вспорол пузо пролетевшей мимо твари и одновременно с извлечением из смертельной раны дымящегося клинка смертоносной кометой выбросил в вытянутой руке шпору на перехват второй 3-метровой твари, кровавая подсветка которой обернулась ворохом искр в вихре атакующего рывка. До автоматизма отточенные тысячами схваток рефлексы безошибочно направили оружие к единственной уязвимости закованного в роговую броню исполина, и шпора так глубоко врубилась в горло второй твари, что практически отрубила топтуну башку. Увы, на этом моменте моя удача дает первый сбой, и практически безголовый ублюдок успевает таки в отместку чиркнуть меня 2 когтями по левому плечу. Но, пребывая в рывке, запредельно разогнанный сверхскоростью и сверхреакцией, я почувствую боль от нанесенной раны гораздо позже. Пока же раненая рука продолжала вполне сносно двигаться, значит, кость оказалась не задетой и мышцы посекло лишь поверхностно, и я продолжил действовать дальше по намеченному плану. Прыжок в сторону с отскоком от стены. Размытая рывком туша первого топтуна второй пары после уложившегося в 100-е доли секунды 5-метрового скачка приземляется аккурат в то место на полу, где я обязан был находиться, двигаясь навстречу врагам. Но меня там уже нет. Моя размытая тень беспощадным ангелом мщения падает на тварь сбоку, и уже вкусивший крови резак входит сверху в узкий незащищенный броней кусочек плоти между основанием шеи и левым плечом. Раскаленный клинок достает до сердца топтуна, но продолжающаяся опускаться на четвереньки жертва, не понимая, что уже мертва, еще успевает досадливо рыкнуть, не обнаружив человека среди раздавленного в пыль стекла на полу под когтями. Нырок рыбкой в ноги четвертому противнику и метнувшаяся вверх шпора успевает нанести критический урон проскочившему надо мной топтуну, разворотив кровавое месиво промежность твари. Потерявший контроль над разъезжающимися нижними конечностями монстр, вывалившись из марева рывка, кубарем покатился по коридору за моей спиной. Дальше фортуна снова отворачивается от меня, и, отскочив недостаточно далеко, я пропускаю удар когтистой пятерней пятого топтуна. Когти твари вспарывают мне нижнюю часть спины и задницу. Штаны мгновенно намокают от крови, но это сущие пустяки на фоне следующего за ранением грандиозного облома. Кривые когтищи топтуна на излете цепляются за прочный ремень, и я оказываюсь у него на руке, словно карась на крючке. Сил вырваться из капкана моему рывку не хватает. Остановка же сейчас – это стопроцентная смерть. Потому тут же отчаянно выдыхаю фразу «активатор силового дара круши» и повторный рывок налившихся удесятеренной мощью мышц, шутя, срывает тело с зацепа. Краем уха слышу треск рвущегося ремня и, крутанувшись елой, всаживаю приблизившему распахнутую пасть монстру дымящийся резак точно в багровый глаз. Тут же убираю оружие в инвентарь и толчком в грудь швыряю смертельно раненого топтуна навстречу четвертой паре выходящих на рубеж атаки собратьев. И пока сбитые в начале рывка седьмой и восьмой топтуны с раздраженным урчанием пытаются выбраться из образовавшейся кучи малы, один на один разбираюсь с напарником сорвавшего с меня ремень проказника. Этот топтун номер шесть в роковые несколько секунд невольной заминки из-за пленения оказался лишен возможности атаковать и добить меня, заслоненный напарником. Уворачиваюсь от когтей твари и, взвившись в ответном высоком под самый потолок прыжке, хватаюсь за края вытянутой пасти страшилища. Вероятно, этот зараженный мутировал не из человека, а из какого-то лесного зверя, вроде волка или медведя, от которого ему и досталась такая необычно вытянутая пасть, и рывком раздираю их в стороны. Разумеется, в своем обычном состоянии я вряд ли бы решился проделать подобный трюк. Все ж таки челюсти у топтуна – это его самое мощное оружие, и, скорее всего, такое чудачество закончилось бы для меня плачевной потерей пальцев. Но десятикратно усиленные руки читерски прокачанного игрока 59 уровня – это, знаете ли, тоже оружие с разрывной способностью похлеще ручной гранаты. В итоге на пол я приземлился с вырванной из пасти нижней челюстью твари в руке, а обливающийся кровью, потерявший рассудок от боли топтун, рухнул на пол и забился в агонии. Меж тем до сбитых с ног седьмого и восьмого доковыляла последняя пара топтунов, и, воспользовавшись тем, что все оставшиеся противники на секунду сблизились в плотную группу, я рванул к тварям и активировал бонусную обилку сокрушителя преград. «Умри!» Оказавшиеся в зоне абсолютного поражения четверо топтунов тут же рухнули на пол, как подкошенные, а поскольку все противники были меньше меня уровнем, никаких штрафных санкций за их массовое убийство не последовало, и в отвоеванном у стаи топтунов коридоре я остался в гордом одиночестве. Через несколько секунд меня, разумеется, жестко накрыло началом отката силового дара. Добрую минуту я бился в судорогах почище агонизировавших до этого рядом топтунов. Когда же худо-бедно пришел в норму, активировал скрытую ступень всевидящего ока и принялся высматривать в коридоре тайники. В обнаруженном вскоре у стены сундуке скрыто, помимо прочего барахла, в том числе и штанов, насмену залитым кровью лохмотьям, лоскутами болтающимся после боя на зарубцевавшейся заднице, я и отыскал очередной заветный кусочек картона. А после того, как отпраздновал находку драгоценного трофея живцом и тушенкой, взялся потрошить споровики топтунов. Собрал в итоге 5 белых звезд. Черных, разумеется, было раза в 4 больше, а уж споранов с горохом вообще гирляндами. Но по понятным причинам я все это богатство так и оставил в споровиках. У самого же матерого топтуна, вероятно, вожака стаи, помимо прочей никчемной мелочевки, отыскал в споровом мешке и ту самую единственную черную жемчужину. После схватки с топтунами я было раскатал губу, что теперь высокоуровневые противники мне станут попадаться часто, но не тут-то было. Следом за урожайным коридором топтунов открылся обычный освещенный электричеством и заселенный толпой бегунов, даже без единого лотерейщика. Здесь никаких скрыто у стен, кроме рычага тайного прохода в следующее подземелье, найти не удалось. В следующем же сносно освещенном коридоре среди толпы набегающих бегунов обнаружились 2 лотерейщиков, но топтунами ни там, ни потом так больше и не пахло ни разу. Короче, едва начавшись, подарки закончились, а набившая оскомину рутина продолжилась. Такие вот дела.